«Эй ты, грязный мул!» — сказала ему Пилар. «Плевал бы в очаг, если уж хочешь показать всем, какой ты храбрый». «Я бы никогда не стал плевать на пол, Пилар, если б мы не уходили из этого места совсем», — чопорно сказал Фернандо. «Осторожнее сегодня с плевками», — ответила ему Пилар. «Смотри, как бы не плюнуть в такое место, откуда так и не уйдешь». «Вот черная кошка», — усмехнулся Агустин. Нервное напряжение сказывалось у него в том, что ему хотелось шутить, но он чувствовал то же, что чувствовали они все. «Это я в шутку», — сказала Пилар. «Я тоже», — сказал Агустин. «Но только я буду рад, когда это начнется». «А где цыган?» — спросил Роберт Джордан у Эладио. «С лошадьми», — сказал Эладио. «Его видно, если стать у входа». «Ну, как он?» Эладио усмехнулся. «Очень боится», — сказал он. У него становилось спокойнее на душе, когда он говорил о страхе других. «Слушай, Инглес», — начала Пилар. Роберт Джордан взглянул в ее сторону и вдруг увидел, что она открыла рот и смотрит так, будто не верит собственным глазам, и он круто повернулся ко входу в пещеру, схватившись за револьвер. Там, придерживая попону одной рукой, с выглядывающим из-за плеча автоматом, стоял Пабло, широкоплечий, приземистый, давно не бритый, и его маленькие с красными веками глаза смотрели вперед, ни на ком не останавливаясь. «Ты?» «Не верю самой себе», — сказала Пилар. «Ты?» «Я», — ровным голосом сказал Пабло. Он вошел в пещеру. «Хола, Инглес», — сказал он. «Я привел пятерых из отрядов Элиаса и Алехандро. Они там наверху с лошадьми». «А взрыватель, а детонаторы», — сказал Роберт Джордан, — «а другие материалы?» «Я бросил их со скалы в реку», — сказал Пабло, по-прежнему ни на кого не глядя. «Но вместо детонатора можно взять гранату. Я это все обдумал». «Я тоже», — сказал Роберт Джордан. «Нет ли у вас чего-нибудь выпить?» — устало спросил Пабло. Роберт Джордан протянул ему свою флягу, и он сделал несколько быстрых глотков, потом вытер рот рукой. «Что с тобой делается?» — спросила Пилар. «Надо!» — сказал Пабло, снова вытирая рот. «Ничего. Я вернулся». «Но что же все-таки с тобой?» «Ничего. Была минута слабости. Я ушел, а теперь опять здесь». Он повернулся к Роберту Джордану. «Если разобраться, так трусости во мне нет», — сказал он. «Но есть многое другое», — подумал Роберт Джордан. «На что угодно спорю. Но я рад видеть тебя, сукина сына». «Я только пятерых и мог раздобыть у Элиаса и Алехандро», — сказал Пабло. «Ни минуты не передохнул, все ездил. Вас 9 человек, и одним вам ни за что не управиться. Я еще вчера это понял, когда слушал, как Инглес все объясняет. Ни за что. На нижнем посту 7 солдат и капрал. А если они поднимут тревогу или начнут отстреливаться?» Теперь он взглянул на Роберта Джордана. «Когда я ушел, я думал, что ты сам все поймешь и откажешься от этого дела. Потом, когда я выбросил твой материал, я стал думать по-другому». «Я рад тебя видеть», — сказал Роберт Джордан. Он подошел к нему. «Обойдемся одними гранатами. Все будет хорошо. Неважно, что нет остального». «Нет», — сказал Пабло. «Для тебя бы я ничего не сделал. Ты принес нам несчастье. Это все из-за тебя. И то, что произошло с глухим, тоже из-за тебя. Но когда я выбросил твой материал, мне стало очень тягостно одному.